тех мало тебе было». «Так в том-то и дело», — саданул кулаком по колену Муса. «Верняк же, незасвеченная, никому неизвестная, племянника Дэна Хата. Кому бы в голову пришло?» «Почему сам не прикрыл их?» — нетерпеливым жестом оборвал его Петрович. «Разве не ты за все отвечал?» «Разорваться мне было, что ли?» — защищался Муса. «Вы же на меня и остальной груз повесили. На кого оставил бы?» «Руслана на стрёму поставил. Я ж на него как на себя надеялся. До сих пор в толк не возьму, как они сняли его. Утром приехал, а там уже полно полиции». «Выходит, каяться тебе не в чем», — недобро усмехнулся Петрович. «Есть». Желваки буграми заходили по туго обтянутому кожей лицу Мусы. «Не распознал я этого китайчонка гитарного. На семью, оказывается, пахал. Это он нас заложил, больше некому. Но ничего, я его гнуса из-под земли вырою. В собственной кровище утонет». Петрович уже не полосовал Мусу взглядом. Смотрел на него чуть ли не с жалостью. «Зря я тебя козлом назвал. Ты ишак. Они понятия не имели, кто там живет. А что мальчишка племянник Дэна и подавно. Совпадение. Но тем хуже для тебя. Щенок оказался не промах. Сумел от всех улизнуть вместе с наркотой. Теперь они его ищут». Новость для Мусы была ошеломляющей. «Они сумку не взяли? Вы это точно знаете?» «Интересуешься, есть ли у меня там свой человек?» — сощурил один глаз Петрович. «Уже не интересуюсь», — потускнел Муса. Петрович выбрался из-за стола, подошел к Мусе, остановился, медленно покачивая свое грузное тело с пятки на носок. «Тогда слушай, что тебя должно интересовать. Ребят с того света не вернешь, а китайчонка с наркотой ты найди. Не сыщешь — натурой отдашь. Только не сразу, по кусочкам». «Я верну», — прохрипел Муса. — «Клянусь, Петрович». «Меня уговаривать не нужно», — хмыкнул тот. «Я бы, может, в твое положение и вошел. Так ведь тебя твои же братья чечены прикончат. Не забыл, что стволы должны уйти завтра вечером? Им порожняком возвращаться смысла нет. И такие бабки тут закрутились, что тебе не откупиться, будь ты хоть из чистого золота. Сечешь?» «Секу», — одними губами произнес Муса. «Я пойду». «Давай», — безразлично произнес Петрович. И когда Муса достиг уже двери, прибавил: «Мы с тобой хорошо работали. Буду рад, если тебе повезет. Времени у тебя в обрез, попусту не трать. Слушай сюда. Вместе со щенком исчезли его сестра, журналистка, и девчонка, с которой он путается. Думаю, прячутся где-нибудь все трое, так что дома их не ищи». Муса обернулся, долгим взглядом посмотрел на хозяина.